Айтхин цехтхистоист хайвенвей. Квоут наклонился еще ближе. Простите еще раз, что это было? Поскольку от наемника ничего не последовало, он оглядел остальных сидящих за стойкой. Кто-нибудь разобрал? Хронист рассматривал солдата, отмечая доспехи, пустой колчан стрел, тонкую синюю рубашку. Взгляд писца был оскорбительно пристальным, но наемник будто бы не замечал его. «Это Сиару», — знающий заявил коп. «Забавно, а на Шима вроде не похож». Шеп рассмеялся, качая головой. «Да не, он просто пьян. Мой дядька так часто говорил». Он пихнул Грэйма локтем. «Помнишь моего дядьку Тема? Господи, я в жизни не знавал человека, чтоб пил, как он». Баст у двери отчаянно махнул рукой, но Квоут в этот момент пытался поймать взгляд солдата.